Прохожий показал ему школу. Было уже поздно. Из 4 этажей светился только один. В раздевалке никого не было. Странная школа, без детей, без шума. Он поднялся по лестнице. На площадке стоял золоченый Сталин, осененный бархатным знаменем. Стенгазеты, бюллетени погоды, объявления школьных кружков. Как хорошо будет ходить сюда каждый день учителем физики, руководить кружком. Худые, ясноглазые мальчики будут прибегать, задавать вопросы. Он ясно увидел одного из них с родинкой на щеке и чуть не прослезился от нежности. Директор прочел на двери надпись золотыми вдавленными буквами на черном. Неприятная надпись. Может уйти? Нет, он перемог себя, вошел. Вошел и удивился. За столом сидел Иван Поликарпович. Да-да, Иван Поликарпович, директор его собственной школы. Столько лет прошло, а узнать можно. Мало изменился, даже, пожалуй, постройнел. Может быть, от того, что вместо мышиной толстовки на нем теперь серый костюм. Тогда он казался мне старым. Сколько же ему было? 45? «Иван Поликарпович, не узнаете?» Директор поднял глаза, вгляделся, подумал и сказал: «Левин». «Да-да, Левин. Значит, можно узнать?» «Узнать трудно, но я узнал». «А я вас сразу узнал. Честное слово, вы почти не изменились. Столько лет, а вы все такой же. И я также побаиваюсь вас, право». Левин был рад и говорил. Как ему повезло. Иван Поликарпович, старый директор, он возьмет его на работу, и все будет. Физический кабинет, худые, ясноглазые мальчики. «Садись, Левин», — сказал Иван Поликарпович. Кресло было глубокое, и снизу лицо директора показалось не таким знакомым. Резкие морщины, как удары мечей, рассекли его на части. Особенно жесткой складкой отделялся от лица повисший подбородок. Глаза были Ивана Поликарповича, а подбородок нет. «Что скажешь, Левин?» «Иван Поликарпович, я хотел бы поступить к вам учителем физики. Я слышал, у вас есть свободное место». «Есть. А что ты кончал?» «Политехнический». «Инженер, стало быть. А чего ж тебя в школу понесло? Чего ты здесь не видел?» «Иван Поликарпович, я без работы». «И давно?» «Почти 2 года уже». Иван Поликарпович нахмурился. «Между прочим, я кандидат», — сказал Левин. «Это роли не играет. Если играет, то отрицательную». «Почему?» «Внимание привлекает. Сразу вопрос, а почему он кандидат в учителя пошел? Значит, дело нечисто». «Я могу не говорить, что я кандидат». «Не поможет. Все равно будешь ты у нас белой вороной». «Попробуйте, возьмите меня. Не отсылайте так сразу. Я люблю ребят. Думаю, смогу преподавать». «Вот что, Левин», — сказал Иван Поликарпович. «Тебя, кажется, Костей зовут». «Да». «Неужели вы всех своих учеников по именам помните?» «Почти всех. Дело не в этом. «Вот что, Костя, я тебя за нос водить не хочу. Прямо скажу, не могу я взять тебя в школу. Почему? А неужели тебе самому не ясно? Нет, мне не ясно. Нет, я этого понять не могу. Пора бы понять. Что ж ты, даром, что ли, 2 года работы ищешь? До сих пор не понял, в чем дело? Нет, не понял. Не может этого быть. Говоришь, не может этого быть, значит, понял. Ну, понял, а признать не могу. А вы-то сами, Иван Поликарпович, неужели можете это признать? Понимаешь, в некоторых вопросах приходится верить. Верить государству. Не нашего это ума дело. Наверху там люди поумней нас с тобой сидят. Иван Поликарпович, вы меня много лет знаете. Посмотрите на меня. Чем я отличаюсь от других? Разве я не человек? Ты-то человек. Я против тебя лично ничего не имею. И поверь, взял бы тебя с удовольствием. Но все равно из этого ничего не выйдет. Мне неприятности, а тебя все равно не утвердят. Были такие случаи. «Ладно», — сказал Левин и встал. «Постой, выпей воды, что-то ты очень бледен». «Ничего, прощайте», — сказал Левин и вышел. Он шел в кромешной тьме недостроенной окраины, под дождем, нащупывая дорогу. Дороги не было, некуда было идти. Он шел довольно долго, потеряв направление, весь мокрый. Он глядел себе под ноги, там было темно. Внезапно он поднял глаза и увидел прямо перед собой 2 молчаливо мигающих красных глаза. Газ один зажигался, другой. Невыносимый страх разрезал его пополам, и он побежал, брызгая грязью. 14 сентября 1952 года. Дорогая, родная моя Лиля, эти последние недели я только и думала, если бы ты была здесь. Сегодня Костю свезли в психиатрическую. Попытаюсь тебе рассказать все по порядку, но не знаю, смогу ли, плохо соображаю. Начало ты уже знаешь. За последние дни положение резко ухудшилось. 21-го я его возила на консультацию к ассистентке профессора Григорьева, Софье Марковне Лившиц. Она нашла, что ему стало хуже, и отказалась от амбулаторного лечения. Долго уговаривала его лечь в больницу. Он ни за что не соглашался, клялся, что совершенно здоров. А дома с ужасом в голосе и глазах просил, чтобы я ему поверила. Ему грозит страшная ответственность за недобросовестную работу. А вместе с ним должны погибнуть и мы с Юркой. Он вытащил чертежи, которые делал еще с Юрой. Стал вносить в них какие-то изменения, что-то стирал, потом стал жечь эти чертежи. Очень боялся, что на пепле останутся следы. Взял свой паспорт, стал вытирать в нем слово «еврей». «Я не дала». Стал разыскивать Юркино свидетельство о рождении. «Не нашел». Испытывал он неописуемый ужас. Вздрагивал от каждого шороха и потом долго трясся всем телом. Часами стоял у письменного стола, заслоняя ящики, и исцарапал себе лицо, шею, руки –